заносит в лифт, поднимает наверх и волочит в комнату, где лежит моя жена с новеньким мальчиком на животе, моим сыном. Или нашим, как принято теперь говорить. Конечно, конечно, нашим. Славный парень, говорю я, беру его на руки и, еле ковыляя на ватных ногах, уношу к окну, подальше от всех. А там тихо шепчу ему на ухо, что мы с его братом должны отправиться в путешествие. Оно может затянуться и надолго, но когда-нибудь мы вернемся. Ты тут не горюй, пока нас нет, говорю я, и не становись поймальчиком. Можешь делать вид, будто слушаешься мамочку, но поступай всегда наоборот. Достаточно всегда все делать ей наперекор, и жизнь удастся. Обещай мне так и делать. Живи как хочешь, только берегись образцовой показательности. Пока жена разговаривает с Грегусом и подошедшей Норой, ко мне возвращаются силы, а также внезапная агрессивность. Я заваливаю разлюбезного Шурина на пол и простыней прикручиваю к рукомойнику. «Ну что, молодец среди овец», — говорю я. «Теперь и пошевелиться не можешь? Повязали тебя? И как, нравится?» Он дергается, словно пес на цепи, которого дразнит. «Я не позволю стрелять в себя снотворным ни ради опытов надо мной, ни чтобы усыпить мою волю и делать по-твоему. Я не буду плясать под чужую дудку и не допущу экспериментов над собой. Это тебе понятно?» Он кивает. «Если ты выстрелишь в меня еще раз, это будет твой последний в жизни поступок, понял?» Он снова кивает. Я поглаживаю малыша и спрашиваю у жены, хорошо ли прошли роды. «Отлично», — отвечает она. «Самые легкие роды из тех, что у меня были. Пока. Я думаю, его надо назвать Бьёрнстьерне», — продолжает она, — «раз он родился в праздник». Примечание: Бьёрнстьерне — имя писателя Бьёрнсона, автора норвежского гимна. Конец примечания. Еще бы, думаю я, и сердечно, но напряженно улыбаюсь. Правильность моей жены все же беспредельна. Плохо, конечно, что мы с первого дня жизни грузим мальчишку тем, какой он норвежский норвежец, но ведь и остальное, что мы в жизни делаем, ничем не лучше, так что ладно, пусть называют его как хочет. «Да, знаешь, — говорит жена, — я хочу еще детей». «Не надо волноваться, — отвечаю я. Возможно, у нас будут и еще дети, но сперва я должен закончить дела в лесу. У меня и в ближайшем, и в дальних лесах много незаконченных дел. Так что я пока немного поскитаюсь и домой вернусь не скоро. И Грегус со мной». Жена поворачивается к Грегусу, тот кивает. «Мы отправляемся в путешествие», — говорю я. «Оно может затянуться». «А куда?» — спрашивает жена. «Сперва в один лес, потом в другой», — отвечаю я. «Мы некоторым образом призваны. Там свершаются разные события, и нужна наша помощь». Жена глядит на меня изумленно. «Мы должны сделать там кое-что», — говорю я. «Нечто важное». «Ты не мог бы объяснить более подробно?» — спрашивает жена. «Нет», — говорю я, — «не мог бы. Менее подробно, пожалуйста, а более никак. Единственное, что я знаю, мы должны идти, потому что нас позвал лес». «Позвал вас?» — уточняет жена. «Позвал отчетливо», — говорю я. «Потому что помимо Smart Club, детских дней рождения, ужинов с так называемыми друзьями и всего этого норвежского умения приятно жить, благодаря чему мы одновременно самая зажравшаяся и самая эгоистичная нация в мире, есть и другая жизнь». «Какая другая?» — спрашивает жена. «Это я и собираюсь узнать», — отвечаю я. «А как только узнаю, расскажу тебе». «Тебе хочется в лес, Грегус?» — спрашивает жена. Грегус кивает. «Поступайте, как знаете», — говорит жена. «Раз человек призван, значит призван. Это даже я понимаю». Наверное, причина такой небывалой терпимости и широты взглядов в том, что ее накачали в родах дурманом, и надо пользоваться моментом и быстро уносить ноги. Напоследок мы коротко прощаемся с женой Бьёрнстьерне и моим разлюбезным Шурином, который даже не пытается самостоятельно отвязаться от рукомойника. Когда наступает черед проститься с Норой, она торжественно берет меня за руку и бормочет что-то, как я понимаю, на эльфийском. Видимо, она так вжилась в мир Толкина, что непроизвольно переходит на высокий слог, стоит трубе позвать кого-то в дальний поход. В эльфийском я слаб, но понимаю, что она осыпает нас пожеланиями пройти путь живыми и невредимыми,